И прежде Абуталиб был наслышан о нем. Это он, Турген Калантаевич Чаадаев, не побоялся, а это, сказывают, было еще в те годы, в самые сталинские пост-37-е, не побоялся пустить о себе довольно рискованную шутку, ставшую притчей во языцах, что где поостереглись комиссары-чекисты тронуть его, Чаадаева, по той простой причине, что он соединяет в себе сразу три великих русских имени – Чаадаева, Тургенева и еще Калантай. И впрямь, не слишком ли много было даже для всемогущего НКВД расстрелять в одной пачке сразу три великих имени? Как бы Чаадаев ни подшучивал над собой, человек он действительно был незаурядный, всеми почитаемый и многоизвестный в Казахстане и по всей Средней Азии, еще и потому, что почти всю жизнь колесил в бесконечных этнографических экспедициях, проникая за материалом повсюду, во все глубинки, куда только можно было добраться. И оттого год от года шло у него из-под пера многотомие научных трудов. И именно в том, должно быть, и находил он отрадную реализацию своей недюжинной натуры. И опять же шутил, ударничал, называя себя ударником Академии. И когда однажды на одном большом партийном собрании в Академии наук Республики кто-то угрожающе заметил с трибуны, что следовало бы повнимательнее приглядеться к академику Чаадаеву, который почти не бывает на партсобраниях, ссылаясь на постоянные полевые экспедиции, не жаждет себе партийных поручений, не проявляет активности в политбеседах, не участвует в пропаганде учения Сталина, идей марксизма-ленинизма, и что все это должно быть не случайно, и почему-то никто не вспоминает о его классово-чуждом, феодальном происхождении из некогда знатного Чаадаевского клана в Приуралье, и что во всем этом следует разобраться с принципиальных позиций, на что Турген Калантаевич Чаадаев прислал откуда-то из тувинских пределов телеграмму следующего содержания. «Дорогой Имерек, напрасно волнуешься. Я уже давно кукую в тех сибирских местах, где ты меня хотел бы видеть. Приладился, понимаешь, на всю жизнь. Желаешь? Присоединяйся. Жду, дорогой друг. Жду. Поспешай». Вот теперь и в Саразеках, хотя уже и на старости лет, Чаадаев объявился. Приезд его, к удовольствию многих здешних людей, воспринимался как большая новость, касающаяся всех. И сам он, Турген ага Чаадаев, говорил, что давно мечтал еще со студенческих лет побывать, побродить по здешним местам, познакомиться с краем, где когда-то пролегали великие исторические пути, где когда-то шли караваны и двигались огромные полчища. Да и к самим нынешним саразекцам интерес научный в этом смысле был немалый. Что помнят, что знают из обычаев, из ритуалов местных и многое другое, что касается топонимики, этимологии, этноса, фольклора. Вот с ним-то, с самим Чаадаевым, и состоялась у Абуталипа Куттыбаева памятная на всю жизнь встреча. Должно быть, так велено было не иначе, как самой судьбой. А получилось все это с легкой руки Едигея Буранного, а поводом послужило саразекское предание. Легенда о саразекской казни бытовала в степи с незапамятных времен, то угасая в дебрях минувших веков, как дым от горающего костра, постепенно удаляясь и забываясь в памяти живущих, то почему-то снова возрождаясь на устах, снова становясь предметом живых пересказов и новых суждений. Почему такое происходило, вряд ли можно было ответить. Возможно, и память поколений подвержена цикличности. В судьбе же Абуталипа Куттыбаева эта давнишняя история саразекской казни неожиданно сыграла и прямую, и попутную роль. И опять вопрос, почему она проявилась в его случае таким образом? Трудно ответить. Сказалось напрямую, поскольку повышенный интерес ссыльного учителя к подобной мифологической молве был расценен тем же Танцыкбаевым, тогдашним кзылординским областным Ягодой Ежовым, соответствующим образом, что вскоре и случилось, послужив на допросах подспудным поводом обвинений политическим компроматом. Но эта же легенда послужила поводом сокровенной встречи Абуталипа с человеком, о котором тоже ходили при жизни легенды. К счастью, и это было. А получилось такое событие поистине с легкой руки Едигея Буранного. Это он, Едигей, ездил как раз в те дни на станцию Кумбель, и, вернувшись, очень оживленный и довольный, рассказал, что виделся с самим академиком Чаадаевым, в доме одного знакомца своего, к которому заглянул, было по делу. У того станционщика дом просторный. Вот там и остановился, оказывается, Турген-ага Чаадаев со своими помощниками.